Партии в структуре власти. Сущность политических режимов определяют партийные системы. До появления партии институты власти функционировали, исходя из принципа разделения властей. Однако с возникновением партии ситуация изменилась. Страница 158. Партия, обладающая большинством депутатских мандатов и контролирующая парламентское большинство и правительство, превращает принцип разделения властей в символ. Они единолично определяют политический курс и способы его реализации. Однако роль партии в парламентской и президентской республиках не одинакова. В парламентских демократиях правительство формируется из представителей одной или нескольких партий, а парламентские выборы превращаются в соперничество партий. Для победы партии необходимо единство действий, строгая дисциплина. Победившая партия или коалиция партий формирует правительство, и без ее одобрения член партии, депутат парламента, не может войти в состав кабинета министров. В президентской республике формирование институтов законодательной и исполнительной ветвей власти осуществляется путем прямых выборов, а не в результате продвижения кандидата усилиями какой-либо партии. Вследствие этого влияние партии на предвыборную борьбу невелико. Сама же борьба является соперничеством ярких личностей.